Глава 22. Кроутон Эрош. «Ну как?» — спросил я, когда Рон вернулся из своей разведки. Выглядел он более чем мрачно, и причиной тому был отнюдь не цвет его шерсти. Скрестив руки на груди, он прислонился к стене и уставился в сторону. «Угадай с трех раз», — ответил он спустя некоторое время молчания. Я цыкнул зубом и уже почти собрался идти туда останавливать объект от неразумных действий, но все же сдержался. Пока у нас есть легенда, мы должны ее придерживаться. «Может, ноги ему переломать?» — предложил я, усмехнувшись. «Майлин это может еще сильнее зацепить, и тогда пиши пропало». Он был прав. Подобного допустить было нельзя. «Выбить окна? Тогда им точно будет не до секса». «Поздно уже все назад вертать. Думай, как нейтрализовать его. Простимулировать знакомство с кем-то еще? Отвлечь ее внимание от этого боевика?» Рон медленно кивнул. «Если он ее после этого просто бросит, есть риск необратимых изменений». «Придется, значит, с ним поговорить», — усмехнулся я, прикидывая, какие у меня есть способы убеждения, которые бы не оставляли следов на теле. «Надеюсь, он не забудет о том, что по закону должен нам подчиняться». Рон тоже усмехнулся, а потом сделал протяжный вдох и поднял взгляд на уже темное небо. «И еще этот Салливан подозрительный тип. Ты навел справки?» «Угу», — промычал я и огляделся, прислушиваясь, потому что этот разговор был не для чужих ушей. Стрекот насекомых, шелест листвы, шаги где-то в глубине академии. Уши Рона дернулись в сторону входа в тот самый момент, когда шаги сменились скрипом открывшейся двери. Еще спустя мгновение вышел дракон средних лет с чемоданчиком для бумаг в руке. Он окинул нас изучающим взглядом, а потом сбежал по ступеням, вышел на открытую площадку для оборота и через несколько мгновений набрал высоту в форме крупного ящера. «Не существует никакого Салливана», — тихо проговорил я, провожая дракона взглядом. «Ни Сойера, ни Миллера, ни Шелдона. Его рожа ни в одной базе Аастона не фигурирует». «Значит, он не с Аастона? Не зря мне показалось, что его рисунок линий сил больше похож на местного». Я поджал губы, размышляя. «Мы не должны были вмешиваться в жизнь объекта, только следить, чтобы на ее след не напали нежелательные личности, и чтобы она не запорола свой дар раньше времени. Но стоило ей только появиться в социуме, как глаза у девчонки начали разбегаться. Возраст и природа начинают брать свое. Мне тоже показалось, что он скорее дракон Леви, но в базах Леви его тоже нет. Я бы предположил, что он скрывается от правосудия», протянул Рон. «Но тогда он должен быть в розыскных списках. Если только он изначально не из Веригии». Рон напряженно кивнул. Веригия несколько отставала под технологиями развития общества от Леви, из которого произошли стихийные драконы. И здесь все еще не было создано общих баз драконов, нарушителей и осужденных. Даже искали здесь преступников совсем другими методами, полагаясь больше на свою магию и чутье. «Мне не было до этого никакого дела до тех пор, пока мы не стали проверять мистера Сойера Салливана, якобы уроженца Аастона. И вот теперь местная система осложнила нам задачу». «Он может быть из банды Клео?» — спросил Рон. Я пожал плечами. «Надо бы выяснить, случайным ли образом распределялись пары на конкурс старост. Если есть место подтасовки, то Майл Лин может быть его целью». «Я займусь этим», — отозвался Рон. «Ночью. Как только объект уснет». Кристиан Саргон. Перед глазами все еще стояло тело Кристин, распластанное на моем столе. И все, чего мне хотелось, это вернуть ее назад и продолжить трахать до тех пор, пока не почувствую полную опустошенность в своих яйцах. Но два пушистых засранца, похоже, имели на этот счет другое мнение. Сначала со мной остался один из них, беленький, и когда я собрался убраться во свояси, он мягко преградил мне дорогу. «Не так быстро, мистер Кристиан», — спокойно глядя мне в глаза, заявил Керри. «Надо поговорить». «Поговорить нам, похоже, давно надо было, но почему-то необходимость назрела именно сейчас. За спиной скользнула едва заметная тень, и если бы я не знал, что это второй раб Кристин, уже бы начал искать пути отступления». «Прямо здесь?» — спросил я. — Кристин может увидеть нас в окно. — Не увидит, — безмятежно отозвался темненький, и я вспомнил, что задолжал ему костюм. Я набрал ей ванную, и наша госпожа сейчас нежится в ароматной пене. Смывает с себя запах того, что вы с ней сделали, профессор. Я пожал плечами. И если агенты Илона не боялись раскрыть свое инкогнито и хотели побеседовать прямо во дворе, где каждый мог нас услышать, то кто я такой, чтобы протестовать? Все, что было в моих силах, это погасить уличный фонарь. Так нас хотя бы не было видно. «У вас есть какие-то проблемы с тем, что происходит между мной и мисс Лескар?» — прямо спросил я. Кэрри переглянулись. Видимо, у них происходило мысленное общение, в котором я являлся третьим лишним. «Вообще-то есть», — наконец ответил мне кошак с белыми волосами, которого, кажется, звали Кроу. «Ваше присутствие рядом с нашей хозяйкой нежелательно». «А ваше желательно?» Я выгнул бровь, чтобы у них не осталось сомнений в том, что запугать меня просто так им не удастся. «Могу с уверенностью заявить, что наши чувства по этому поводу взаимны». «Слушайте внимательно, мистер Кристиан», — сказал тот, которого Крис называла Снежок. «Завтра вы будете с ней предельно милы. Позавтракайте вместе с ней, поулыбаетесь. Но впредь вы никогда не притронетесь к ней и сделаете все, чтобы не оставаться с ней наедине». «Не вижу для этого причин. Мисс Лескар мне симпатична, а я симпатичен ей». Это была правда. Неприятная, но правда. Кристин была не из тех, с кем можно было просто приятно провести время, и я в самом деле несколько опасался возможных уз, но все же не мог устоять перед ее очарованием. Забывался рядом с ней настолько, что держать себя в руках становилось все сложнее. И в какой-то момент даже поймал себя на мысли, что не так уж и плохо было бы завести постоянные отношения, которые могли бы перерасти в нечто большее. «Вы не поняли, Саргон?» Уже жестче поинтересовался Снежок, намекая на мое положение внутри клана. «Это приказ. Вы должны сделать так, чтобы она забыла о вас и о вашем случайном сношении, не причиняя боли и не расстраивая ее. В таком случае я должен быть последним подонком, чтобы она сама захотела обо мне забыть». «И это неправильный ответ», — Кэрри оскалился, демонстрируя белоснежные клыки. «Мне для того, чтобы обнажить такие острые зубы, пришлось бы совершить частичный оборот. И вряд ли спецагенты спокойно отреагировали бы на подобный поворот». Я скрестил руки на груди, поочередно глядя то на одного Кэрри, то на другого. Они стояли в такой же позе и буквально сверлили меня уничтожающими взглядами. «Боюсь, я не смогу понять, что вам от меня нужно, пока вы не объясните мне суть задачи». Кошаки переглянулись. «Мы можем?» — шевельнул ушами Снежок. Второй перевел взгляд на меня. «То, что мы сейчас сообщим, является государственной тайной. Как только мы ее раскроем, вы станете участником спецоперации и будете обязаны делать все, что в ваших силах для ее успешного завершения. Мы уведомим ваше начальство в течение 10 минут после того, как вы узнаете, в чем суть дела». «Вы все еще хотите узнать все условия задачи?» Снежок выгнул бровь, явно изображая меня. Здесь было над чем подумать. У меня было свое дело, которое отнимало довольно много времени, и если эти двое втянут меня в дополнительную операцию, мистер Саймон будет недоволен отсутствием продвижения. С другой стороны, это касалось Крис, и никакой холодный расчет уже не мог заставить меня перестать думать о ней. «Что ж, я готов стать участником вашей спецоперации. Тем более, что не похоже, чтобы она была слишком сложной». Снежок криво усмехнулся. «Рон, активируй запись». Черныш пробежался пальцами по ошейнику, и я успел заметить поток силы, направленный куда-то внутрь. Я не был инженером и плохо разбирался в технологиях Илона, но знал, что они шагнули намного дальше наших. «Вы серьезно собираетесь обсуждать этот вопрос здесь, посреди двора общежития?» — искренне изумился я. «Не беспокойтесь, нас никто не слышит», — сказал один Кэрри. «И не видит», — добавил второй. «Даже мыши разбежались, почувствовав отпугивающие вибрации вокруг нас». «Запись идет». Снежок жестом указал мне на скамью в беседке недалеко от навеса для манлетов. Я хотел было выразить свое неподчинение, но в том, чтобы сесть за стол и переговорить, вроде бы не было ничего страшного. И подчинился. Светлый Кэрри сел напротив, а черный остался в стороне, словно телохранитель очень важной персоны. «Что вы знаете о том, к какой расе принадлежит Кристин?» — спросил Снежок. «Теневой дракон», — ответил я. «Это видно невооруженным взглядом по рисунку ее линий силы». «Это все, что вы увидели в ее рисунке?» Я задумался. Узор действительно был необычный, но я не так, чтобы часто рассматривал строение линий у теневых драконов и вряд ли мог сказать, что является для них нормой, а что не совсем. «Настоящая фамилия Кристин — Майл Лин, проговорил Кэрри после того, как я медленно кивнул в ответ на предыдущий вопрос. «Она ее не знает. Так же, как и не знает, по какой причине оказалась в Иригии и что произошло с ее родителями». «Так», — протянул я, мгновенно напрягшись, «что за птичка мне попалась на пути?» Ответ был близок, и я уже не был готов отступать от него. «Я не буду углубляться в детали, которые не важны для вашей роли в этом деле. Скажу только самое главное. Майл Лин не просто дракон. В ней течет кровь пегасов». «Пегасов?» — не выдержал я и нахмурился. «Пегасы считались то ли мифом, то ли давно вымершей расой, потому что ни одного представителя этой расы не видели уже несколько тысяч лет, если считать временем Виригии. Ни одного. Ни единого. С другой стороны, до недавнего времени и фениксов никто и никогда не встречал, просто потому что они не могли пробудить вторую ипостась. Но они, по крайней мере, существовали. А пегасы? Им для пробуждения не нужны были духи предков. Значит, если бы они сохранились, то про них бы точно кто-то где-то что-то знал. Оставьте ваши сомнения и просто поверьте мне на слово, мистер Кристиан. Почему я вообще должен вам верить? Я подался вперед. Вы могли просто придумать историю, чтобы я не мешал вам делать ваше дело. Но у меня есть своя работа, и я не могу тратить время на то, что не является реальностью. Вы, драконы, всегда были сложными, когда дело доходит до переговоров, вздохнул Снежок и постучал пальцами по столешнице. Есть предположение, что пегасы способны пробудить свою ипостась только на земле Виригии. И для этого они должны всем сердцем искренне полюбить. Наша задача — проследить, чтобы никто не добрался до нее до того, как Майл Лин пробудится, а потом доставить в безопасное место. Я сощурился. Достать столь редкую зверушку — дело, конечно, интересное, но кому еще она могла бы понадобиться? И зачем? Но задать вопрос мне не дали. Черныш бросил через плечо. «Майл Лин вот-вот покинет ванную комнату. Мы должны возвращаться». «Значит, она ничего не знает?» — спросил я, поднимаясь на ноги. «Ничего», — кивнул Снежок и заговорил быстро. «Нам очень важно, чтобы она сама, будучи на свободе, нашла настоящую любовь. Подробно объяснять слишком долго, но если она полюбит кого-то, и этот человек разобьет ей сердце до пробуждения Пегаса, наша миссия будет провалена. Поэтому, как участник операции, вы должны сделать все, чтобы подобного не произошло». «На счет три снимаю маскировку», — сказал Черныш. «Один, два, три». «До свидания, мистер Кристиан», — вежливо произнес светлый Кэрри и в жесте почтения и уважения ударил себя кулаком в грудь с легким кивком. Я повторил этот жест. А потом, ничего не отвечая, быстро пошел по улице в сторону своего общежития. Мне было о чем подумать. К тому же рано утром меня ждала библиотека. Я должен был понять, зачем им понадобилась Крис. Точно не ради красивых фотокарточек.